Нилите главась. Фарисехне марезь. Иисусынь тонавнитэнзэ и кастендавтэнзэ сяда лама Иоаннэнь коряс. Хуша Иисус сонць ашись кастендакшне. Тенти индить сонь тонавнитэнзэ. Мзярда Иисус содазе мезе кульсть колганзэ фарисехне, сон кадызе иудеять и ту смеки Галилеяв. Атеянзэ эрявсь йотам с Самария мастрыть пачк. Тяфта сон сась Самариянь сихарь ошу. Те ошсь аще се паксеть вакса, конань Иаков, кунардын пингене, максазе Иосиф тёрансты. Тосы ульс Иаковань эшец. Иисус сизесь так акитезда, и ся созась эшеть вакс. Те ульс котати часть маласа. Самариянь в киава сась ведингса. Иисус кортай тейнза. Макс тейни симумс. Се пинг тонов нинза, туфтыльть ошу ярцамбелень рамама. А вась кортай тейнза. Кода тон, евреин ломань, а над симом самариен ломань кецта. Вот еврейхня самариенет не марта ашесть ладе. Иисус каршизан змеркс. Содан дерели чкайт казнянц, и кии кортай тейт, макс тейни симомс. Эста тон тонця налит кецтанза, и сон максель тейт эряфынь максы веди. А вась кортай тейнза. Пара ломань. Тей тяж смейсса амалдамска, а ешись кырхка. Коста тей тарга верефынь макс ведь. Дерей тон Иаков атень атядын котюват. Иаков да, куна макс зитенек те ешить. И ездан за сонцка симанть, тёранзывык, жуватанзывык. Иисус кортай тейнза. Ки сими те ведьта, сень тагасай сима мац. А ки сими ведьта, кунань мон макса, сен сима мац мазярдова кавсай. И ведь, кунань мон макса тиенза, потмасан за тиеви лихтибрякс, кунань ведец максы певтама эряв. А вась кортай тиенза. Пара ломань, макс тиен тяфтама ведь. Эста сима мази авсай, и афереви тиене сашнтам стяз ведингса. Иисус кортай авати. Ар тирт кмирцен гэтяза. А вась меркс, муняш мирдизе. Иисус кортай тейнза. Виде тязыть, мирця аж. Ведь то нюльст вете миртне, и се, конатяне рей мартат, аф мирця. Видеста кортать. А вась кортай тейнза. Пара ломань, нейса, том пророкат. Вовмень атень атеньки секунякшни шкайте те пант пряса. А тинь еврейхня, корта тада. Вас косереви секунякшнимс, антик Иерусалимса. Иисус меркс. Кемак тейне. Сашенды пингс, мазярда афи те пант пряса, афи Иерусалимса кармата да сюканякшнема шкаяляти. Тиня в сода састь, кинди сюканякшне тяда. Аминь сода састь, кинди сюканякшне тяма. Ся смес еврейхнен ширде са идемась. Но сай пинга, сасни, мазярда авкуксан сюканякшнихне, кармахтезандама аляти вайма пожвса и видешиса. Ведь тяфтама сюканякшнихнен, алясь вешенцы не эстиенза. Шкайсь, вайма пожв. И тиенза озандыхненди, эряви сюканякшнем с вайма пожвса и видешиса. А вась кортай тиенза. Содаса, сай мессиясь, лияк с мергам с Христос. Мазярда сон сай, сон нас сатейник сем быть. Иисус кортай тиенза. Те монан, те, кии кортай мартат. Те йоткт састи Иисус тонов нинза и тая скацть, мес сон кортай ава марта. Но кивы кэзды сташи зикизевте. Мези вешендят, али мезин колга кортнят мартанза. Эста авась кадызе кукшынянц, мрда сёшу и кортай ломатнинде. Арда ваныст ломанть, кона азндызе тейне сембыть, мези мон тиень. Пади сон Христос, ломатни лись стёшста и тусти Иисусди. Сяка пинг тонов нихне энельси Иисусди. Равви, ярцак, но сон мельк стеист. Муню ли ярцам белезе, конантиня в сода састь? Тонов нинза, кортасте сьоткаваст. Дерия кивык макси стеензе ярцамс. Иисус мельк стеист. Мун ярцам белезе, ванам скучи зин меленс, и педа пест им стейне макс втеванс. Дрейтень авкоршни тяда. Тагнили кофт и сайнумась. Амон кортантеинть. Панжесть сельмантень Ивана Давидев паксятне лангс. Куда синяк шалгать и кенерсть нумати. Ну и ти пандых теникеге. И сону ряда сысёрать, певтама пинга нерявти. Эсты видиське и нуйска марса кенердихть. Тя саладяй азом стяфтама валмуваркс. В кесь види, омбуцесь нуй. Мон куче дездень сёраню рядама се паксять лангста, кунантиня шесть цока. Лиет не покацть, а тинь кочка са стёраснан. И се ошта самариень лама ломань, карма скемама Иисусди сиавать валанзен инкса, кунамеркс. Соназа зе сембыть мезимон тииндень. Сяс самария нерехня, мызярда састи Иисусди, эннельт стеензе ащем сширисост. И сонащись тоса кафтышит. И нига сядала мы ломань карма скема ма Иисусди, ся сме смарей сунь валанзен. А сява ти кортость. Кема там и не автунь валхни нингса. Минць кухцендыська Иисусдь. И сода сэськ. Сонавку кс мастер ланг ти идиец. Христос. Ся кафтыши дымеля, Иисус тусь самария ста Галилеяв. Иисус сонць азызе. Пророк те шачему мастер сэнзе, пророк кс афулу вансазь. Мзярда сазь Галилеяв, то станерех не васьфти сонь пара мельса. Вытсинья касти Иерусалиму очи же не лати, и не есем быть, мези сон тистоса. Вова Иисус тага сазь Галилеянь канав, коса ти езе ведь твинакс. Капернаум мошса ульс в Киале, кона оти зерчириса ульс отюнякс, и сон серец тёрац. Мзярда отюнясь марезе Иисус Иудея стасазь Галилеяв, сон моль стеянза, и енельц молим спяланза, и пачкафтам стёранц, кунакулу малангсель. Иисус мерк стеянза. Тиня в кема тогда, когда в нехтя до тяжкст и диван тефт. Очень есть корта Иисус ди. Азар, сак, мы зяр снингаш из кула тёразе. Иисус корта и теянза. Арт, тёраце карма ерема. Очень есть кемась Иисус дваланцты и тусь. Киланкса васьфти сонь покадиензе и мерксть. Тюрати шумбра. Сон кизифти зекецтест. Кона частста теензе арастя да тёжде. Теензе мерксть. Исяк сисемти частца псиц прась. Тень коряс алесь содазе. Се ульсяка частане мызярды Иисус азазе теензе. Тюрати карма ерема. Алесь карма скемама Иисус де сонць, и куцин за сембы эрехневык. Те омбыцы тешкст Иисус тиизе иудеяста Галилея в мрдам донземеле.